Шабрири прожил, просуществовал долгое время. Неизвестно, сколько эпох он увидел и, возможно, еще увидит. Но это был первый раз, когда он наткнулся на безумца, сделавшего перекат в каменную стену, нахрен пробив ее. Удивленная Ирина, продолжая сидеть неподвижно на кровати, поежилась. В покоях стало холодно. Она, конечно, поняла, что сделал Константин, и, судя по всему, даже не слишком удивилась. Пожалуй, пока не сделают ремонт, ей придется переселиться в другие покои. Вылетевший перекатом из здания мужчина в доспехах, в воздухе сгруппировавшись, идеально приземлился на землю, после чего побежал столь быстро и плавно, словно он был профессиональным убийцей, которого готовили к этому всю жизнь. Константин слишком долго игнорировал тот факт, что с самого первого момента появления в Междуземье лишился одного из самых страшных ограничений соулслайкеров – ограничения гравитации. Как смешно, Костя стал страшнейшим из казуалов в первые же секунды появления в Междуземье, но не осознавал этого. Ужасающее ограничение 20 метров просто отсутствовало, будоража сознание несчастной души 95. Шабрири проносился сквозь весь замок грозовой завесы, то и дело пытаясь вселиться во встречных существ, захватывая их, пытаясь дать отпор, но безумец, словно и ожидая этого, влетал во всех встречных слуг замка, вырубая их вообще непонятно откуда взявшейся дубиной, переполненной обжигающей, всепоглощающей светлой казуальной энергией. Его, духа яростного пламени, обжигали. Он вообще слышал про резисты, а эту механику никто не вырезал 96. Напомните этому психопату об этом. К несчастью, для духа яростного пламени, слуги были предупреждены о том, что в замке может проходить специфический сеанс экзорцизма, поэтому принимали свою участь с честью и меланхолией. С новым господином они, по крайней мере, смогли нормально прибраться и перестали рисковать своими жизнями, охотясь на погасших. Получить светящейся дубиной за то, что в тебя вселилась какая-то злая сущность, это все равно было намного лучше того, что мог бы сделать прошлый господин. Некоторые рыцари, ставшие жертвой Шабрири, даже пытались при виде несущегося на них господина приветствовать его, с честью принимая свою участь. А ведь Константин мог их просто убить. Они бы потом все равно с высокой вероятностью поднялись, просто без остатков мозгов. Не обнажая против них меч, всего лишь снося их сияющей дубиной, мужчина показывал свою доброту и лояльность. А ведь они еще недавно отлавливали таких, как он. Константин определенно стал не худшим владыкой эпохи раскола. Хотя, конечно, владыкой он был чисто формальным. Мелина наблюдала за происходящим от начала и до конца, с трудом сдерживая сочувствие. Бестелесное существо, могущественный дух хаоса, живая, ладно, не совсем живая легенда, вмиг превратился в жертву, за которой устроил охоту хищник, вайфу которого пытались навредить. Девушка против воли слабо улыбнулась, гордая за своего погасшего. Впрочем, она и сама должна была помочь. В конце концов, у ее формы существования были определенные преимущества. Незримая Мелина отправилась преследовать духа вслед за погасшим. Как ни странно, принявший сущность казуала Трайхардер был совсем не против поддержки. Тот, кто смел поднимать руку на то немногое хорошее, что было в Междуземье, не заслуживал честной дуэли, не заслуживал хардкорной победы или какой-либо другой поблажки. Важно было лишь уничтожение угрозы, любыми возможными методами. Шабрири так и не смог покинуть пределы замка. Попытавшись скрыться в небе, он лишь столкнулся с проявившейся Мелиной, служанкой пальцев, уже державшей в руке страшный кинжал. Духу яростного пламени не оставалось ничего, кроме как вернуться и занять новое тело. Тело безвольное, случайного солдата, давно потерявшего разум, исполнявшего свой долг по инерции. Иначе он просто не успеет взять полный контроль, а так, Шабрири мог и немного отыграться. Константин встал напротив одержимого, спрятав дубину, достав из ножен меч. Как ни странно, ни броня, ни меч ему совсем не мешали бежать, он их практически не чувствовал. Вот мы и встретились. Погасшая душа, желающая стать повелителем. О, что за мрач! Бум! Мимо одержимого рыцаря пролетела светящаяся молния, разрушив стену. Казуальная энергия едва-едва задела его, что не помешало духу вновь почувствовать, как его что-то обожгло. Интересно, он думал про то, что это потом кому-то ремонтировать. Шепот Селлины заставил Мелину осторожно кивнуть. Очевидно, соулслайкеру было слишком тяжело привыкнуть к хоть какой-нибудь разрушаемости. Нет, не так, Привыкнуть он мог, а вот осознать, что затем эту разрушаемость нужно ремонтировать. Впрочем, безвольным мертвецам хоть заняться чем будет. На звук со всей территории замка начали сбегаться многочисленные солдаты, окружая их. Среди слуг замка в том числе были готовые ко всему Эдгар и даже Гасток. В обычном случае Костя был бы уже готов к зачистке локаций, но теперь ситуация была другая. Это он был боссом локаций, к которому пришел какой-то бомж. Странное чувство. Дух яростного пламени осмотрелся, понимая, что бежать было некуда. С неба за ним следила бестелесная ненормальная служанка пальцев с муфситом убийцы из черных ножей 97, вокруг уже толпились многочисленные солдаты. Шабрири не удивился бы, если и под землей его тоже уже поджидали. Было бы странно, если бы дух не догадался, что его уже поджидали. На лицо Шабрири вылезла улыбка, он снял шлем, встретившись взглядом с невозмутимым погасшим. ТЦ, так рьяно защищаешь молодую девушку, разве ты не знаешь, какую цену тебе придется заплатить за то, чтобы стать повелителем? Шабрири перевел взгляд на вздрогнувшую Мелину, улыбнувшись чуть шире. Фальшивая служанка пальцев давно не испытывала такой ярости. Подлый дух использовал один из самых мерзких приемов, на которые только был способен. И, более того, он действительно мог сработать на ее избраннике, Мелина знала это. И пусть это грело ей душу, осознание того, что доброта мужчины может обернуться для их мира концом, побуждала девушку к действиям. Мелина уже думала самостоятельно напасть и избавиться от проблемы так быстро, как только могла, но Костя заговорил раньше. «Кто тебе сказал, что я собираюсь жертвовать вайфу?» Невозмутимостью мужчины можно было сбить полоску концентрации и выбить баланс. Мелина застыла. Он знает. Да, было бы странно, если бы он не знал. Девушка опустила голову, совсем не ожидав, что они поднимут эту тему вот так. Она хотела оттянуть этот момент, оставить на самый конец. Понимала, что слишком много знающий погасший определенно будет знать про ее предназначение. И все же, в глубине души она надеялась, что хотя бы это он не будет знать. Но он знает. Мелина подняла взгляд, прикусив губу. И, более того, говорит, что не собирается жертвовать ею. Понимал ли он, что это было невозможно? Конечно, Шабрири был удивлен холодным спокойствием и невозмутимостью погасшего. Тем более он был удивлен его странной уверенностью. Корни древа Эрт, Константин из погасших, ты не смог, кто тебе сказал? Мужчина даже не собирался появлявшемуся ближе к эндгейму кому-то там что-то давать договорить. Это был даже не босс. Так, наводка на концовку, которая совсем не устраивала Костю. Глупец, нахмурился дух, я даю тебе последний шанс. Спустись в глубокое подземелье, что находится под столицей, древо Мерт, добейся встречи с тремя пальцами и пламенем ярости. Если ты унаследуешь пламя ярости, твоя плоть станет лучиной, и тогда девушка будет тебе не нуж. Договорить духу не дали. Константин влетел в одержимое тело, зарядив светящимся кулаком духу в челюсть. Как ни странно, Костя тщательно проходил DLC-98, и пусть оно ему не очень понравилось, кое-что полезное оттуда он смог взять. Шабрири покачнулся, приходя в себя после удара, но лишь для того, чтобы получить еще один удар, а затем еще один, и еще один, и еще один. На глазах многочисленных рыцарей, удивленных Гастока и Эдгара, застывшей Мелины и веселящейся Селлины, обладатель двух великих рун начал голыми руками забивать духа, явно получавшего не только физические повреждения. Дух попытался отскочить и даже попытался ударить, но наткнулся на меч быстрее. Константин, не собираясь давать и намека на передышку обидчику вайфу, пронзил одержимого Шабрири клинком, покрытым казуальной энергией. Шабрири захрипел, схватившись за меч. Он слишком давно не испытывал такой боли. Шабрири, воплощение хаоса, прорычал дух, после чего потусторонним голосом закричал. «Я бессмертен! А-а-а! Да воцарится хаос по всей земле!» Тело, покрывшись яростным пламенем, замертво упало. Наступила тишина. Костя поморщился. «Твои диалоги мне никогда не нравились». Мужчина достал меч из тела солдата, честно говоря, чувствуя себя немного неудобно перед остальными. Фармить рыцарей, очевидно, теперь было нельзя. Он уже думал было что-то сказать, но толпа закричала раньше, поздравляя своего господина с очередной победой. «Восславь солнце! Восславь солнце! Восславь солнце!» Слегка перенервничавший от нападения на вайфу Константин чувствовал, как внутри него от этих криков что-то скручивалось. Ему опять сбили всю концентрацию. Карин, расталкивая кричащих рыцарей, подошел к телу одержимого, склонившись над ним. Мужчина вздохнул. Он уже имел опыт взаимодействия с такого рода сущностями и знал, что все не могло закончиться так легко. «Ты не убил его окончательно, Константин». Мужчина пожал плечами. Руны он не получил, так что это было понять несложно. В какую дыру пролез дух, пытаясь сбежать, оставалось только гадать. Шабрири мог потенциально претендовать на роль тех проходных боссов, которым снимали часть ХП и они потом куда-то убегали, чтобы затем встретиться в каком-то случайном месте вновь. Первый раз, что ли? И все же, у Константина была уверенность, что он успел нанести обидчику вайфу достаточно повреждений, чтобы он больше вот так не осмеливался к ним подбираться. Тут и великой воле было неизвестно, сколько ему потребуется времени, чтобы залезать ожоги. Костя моргнул, только теперь осознав, что умудрился, толком и не обращая внимания на это, обжечь духа яростного КХМ пламени. Впрочем, Костя не стал придавать этому слишком большого значения. Опять же, он никогда не претендовал на роль ученого ума, лароведа. Работала и работала, чего бухтить-то? Милина проводила взглядом порядком расслабившегося мужчину, просто и без затей неспешно отправившегося назад через орущую толпу. Она чувствовала, как быстро билось ее сердце. Им нужно было кое-что обсудить. Но могла ли она поднять эту тему? Нет, должна была. Если ее избранник поддастся уловкам яростного пламени, то... Селина видела метание фальшивой служанки пальцев, честно говоря, начав по чуть-чуть от этого утомляться. Женщины, окружавшие погасшего, очевидно, по большей части были не самыми коммуникабельными. И сам мужчина был в этом, мягко говоря, не лучше. Пользуясь тем, что нервничающая Милина забыла про наблюдающую за всем иллюзию изгнанной из Академии чародейки, Селина притихла, наблюдая за развитием событий. И все-таки, как скучно она жила одна. Милина, дождавшись, когда мужчина вернется в выделенные ему покои, проявилась перед ним. Костя не стал шугаться от появления вайфу, чего-то такого и ожидая. Мили слишком любила за всем следить. Заклинаю тебя, не слушай слова того духа. Это опасная затея. Хаос вытягивает жизнь, питается разумом. Милина какое-то время помолчала, против воли вновь прикусив губу, сжав покрытые ожогами руки. Да, наш мир лежит в руинах, и может показаться, что страданиям и отчаянию не будет конца. Но жизнь не сдается, она продолжается. Ты ведь тоже видишь в этом красоту, пусть и печальную. Будущему повелителю нельзя об этом забывать. Заклинаю тебя, не связывайся с яростным пламенем. Из-за столь раннего появления Шабрири Милина сказала эти слова намного раньше, чем должна была. Костя никак не ответил, продолжая смотреть на вайфу. Милина, чувствуя раздражение от того, что мужчина вновь решил просто промолчать, продолжила. «Прошу, внемли моей просьбе», — повторила отчаянно она. «Не пытайся завладеть яростным пламенем. Будущий повелитель должен пестовать жизни каждый новый росток. Тот же, кто извел все сущее, не вправе носить имя повелителя, ибо его владение — мертвые земли». Милина глубоко вздохнула. «Я действую по собственной воле. Я стремлюсь сделать мир лучше. По-своему лучше. Это только моя мечта. Моя и ничья больше. И я никому не позволю порочить ее. Даже тебе». Девушка подняла серьезный взгляд на погасшего, ожидая от него ответа. «Отдать свою жизнь, чтобы он мог стать повелителем. Ее выбор. Только ее». Мужчина какое-то время на нее смотрел, после чего пожал плечами. «Я уже сказал, что не собираюсь жертвовать тобой, тогда, но и к яростному пламени я не собираюсь обращаться». У него возникала мысль скипнуть эту концовку через одну иглу в одном месте, но действия духа отбили у Константина последнее желание действовать подобным образом. Желание, которого изначально и не было особо. Милина вся сжалась. «Тогда как?» Девушка начала судорожно думать, как еще можно пройти через корни. В ее голове возник всего один образ. Образ ее брата, давно изгнанного брата. Того, кто давным-давно был запечатан в землях, куда даже она так просто не могла попасть. Конечно, и без того слишком много знающий мужчина в том числе слышал про теневые земли. «Ты хочешь использовать?» «Я загляну в ДЛЦ попозже, но не поэтому». Привычный невозмутимый, не до конца понятный ответ мужчины сбил Милину с толку. «Тогда как? Она больше не...» Милина неожиданно подняла взгляд на мужчину. «Ты хочешь использовать силу солнца?» Костя моргнул. «Если ты про казуальство, то можно и так сказать». Теперь моргнула уже Милина. Она вообще не поняла, о чем говорил ее избранник, лишь отдаленно улавливала суть. «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось», — невозмутимо произнес мужчина, сводя на нет слова Мелины. «Я стремлюсь сделать мир лучше, по-своему лучше». Мелина сжалась, не ожидав, что ее избранник использует ее же слова против нее. Константин, выдержав недолгую паузу, сурово произнес: «Буду трайхардить и казуалить столько, сколько потребуется». Это были слова настоящего не только мужчины, но соулслайкера и фаната вайфу, идущие из самых глубин покалеченной драматическими сюжетами души. Мелина не знала, что на это ответить. С одной стороны, ее избранник прямо говорил, что не собирается слушать ее волю, а с другой, он собирался совершить невозможное, чтобы она, та, кого даже полноценно живой нельзя было назвать, смогла сохранить свое жалкое существование. Это вызывало не только возмущение и злость, но и нечто другое. Кто она без своего предназначения? Зачем ей еще существовать? Своими действиями Константин лишал ее единственной цели, ради которой она существует. Сколько она уже скитается по междуземью? Мелина выдохнула. «Я стала совсем бесполе». Девушка застыла, увидев, как мужчина неожиданно ей протянул кольцо. Старое, потертое, он явно снял его с какого-то трупа. Мелина чувствовала, как от кольца исходило слабое тепло. «Я начал немного экспериментировать с механиками», как бы между делом поделился Константин, сохраняя серьезное, суровое выражение лица. «Чтобы без моего ведома ни одна вайфу не пострадала, генерировались квесты, которые потенциально могли навредить вайфу, когда его не было поблизости. Мужчина не мог этого допустить. Нужно было найти какое-то решение, хотя бы какую-то полумеру. Прокачанное восприятие, хотел он того или нет, заставило его выйти еще дальше за пределы базовых механик и начать с ними экспериментировать. Казуальная сила ему все меньше напоминала обычную магию или веру, открываясь со все более странной стороны. Невозмутимость кости дала небольшую трещину. Взгляд Мелины, то, как она приковалась взглядом к кольцу, заставило чувствовать его себя немного не в своей тарелке. Все же, он был совсем непривычным к такого рода общению. Мелина молча взяла кольцо, после чего, ничего не говоря, исчезла, куда-то сбежав. Мужчина удивленно уставился на место, где только что была фальшивая служанка пальцев. «Ну и фрукт, а я тебя недооценила». Маленькая иллюзия Силлины, оказавшись на плече удивленного Кости, показала ему большой палец. На лицо чародейки вылезла тонкая усмешка. Судьба любила терпеливых. «Я хочу стать твоей ученицей 99». Сбежавшая Мелина слишком поздно осознала, что все это время с ними была незаметная чародейка. Проклятый глаз фальшивой служанки пальцев широко открылся. Определенно, сонную лунную полубогиню, когда она вернется после небольших приготовлений перед сном, ждало не одно потрясение. Глава 27. Они не собирались задерживаться в замке. Первоначально мужчина вернулся в замок со священником, чтобы тот помог вайфу, но ситуация приняла немного неожиданный оборот. Константина немного расстроило, что он не мог пока помочь с глазами Ирине. То, что ее глаза оказались здоровы, указывало на другую природу слепоты, вероятно, казуальную. Мужчина попытался сам помочь вайфу, но слишком далеко в своих стараниях не заходил, откровенно опасаясь навредить. Константин чувствовал, что мог лечить и снимать эффекты с самого себя, но, скажем так, в онлайн он не очень любил ходить. Костя просто не умел помогать другим. Он знал ультимативный казуальный прием, который мог потенциально помочь Ирине, но пока не мог его использовать. Оставалось лишь ждать и фармить. Не нужно было уточнять, насколько счастливой была Ирина, получив столько заботы от погасшего. Пусть он пока не мог вернуть ей зрение, уже сам факт всей оказанной помощи заставлял ее сердце биться чаще. Подаренное же кольцо, несущее в себе частичку тепла фаната вайфу, расценивалось дороже любого, даже самого дорогого украшения. «Я буду ждать твоего возвращения, Константин из погасших». Эдгар кашлянул в кулак, видя, как широко улыбалась дочь, сжимая в руках кольцо. Такой невозмутимой решительности от погасшего Эдгар совсем не ожидал. Мужчина не до конца понимал, что делать в такой ситуации. Просто наблюдать, или попытаться дать какой-то совет, а какой он мог дать, или попытаться поговорить с заботливым, но все еще КХМ, необычным погасшим. И все же, комендант предпочитал пока просто наблюдать. «Мы были рады видеть вас, господин. Захаживайте почаще, да». Костя невозмутимо пожал плечами. «Как квесты дадут, я постараюсь пошить для вас лучшую одежду, господин». Кого в замке Костя точно не ожидал встретить, так это Бока. Думая, в целом, по большей части только про вайфу, было тяжело помнить про все остальные побочные квесты. Мужчина с первого дня нахождения в Междуземье знал про динамичность квестов. И все же, осознавать, что сами вайфу могут продвигать по своему желанию квесты, довольно необычно. Константин, осмыслив тленность квестов и, наверное, бытия, на заявление поселившегося в замке Бока лишь кивнул. «Я тоже отправлюсь в путь», — сконфуженно улыбнулся Карин. «Мне нужно многое переосмыслить. Я подумываю уйти из крепости Круглого Стола. Ты знаешь благородного героя Золотую Маску?» Константин, немного удивленный неожиданному продвижению одной из скучнейших цепочек квестов в игре, пожал плечами. «Да», — Карин вздохнул, собираясь с мыслями. Последние дни оказались для него слишком нервными. Священник чувствовал, что ему и самому нужна была помощь. Когда-то он был погасшей душой, жившей неподалеку от Междуземья, и вместе с тем, великим ученым, который предвидел явление видений благодати. «Я слышал, сейчас он странствует по Междуземью в одиночестве, надеясь отыскать золотой порядок. Я многое бы отдал, чтобы получить от него наставление и даже, быть может, помочь ему в изысканиях. Удачи!» Из-за общей невозмутимости погасшего было тяжело сказать, искренне он желал удачи Карину или нет, но он, по крайней мере, постарался. Последователь золотого порядка криво ухмыльнулся. Вера многое значила. Было бы странно, если бы вера ничего не значила в мире, в котором влияние объектов поклонения можно было увидеть невооруженным взглядом. Константин следовал за неизвестным, непонятным внешним богом, что должно было пугать и настораживать, но по какой-то причине Карин вместо этого чувствовал спокойствие и какую-то странную внутреннюю теплоту, и, как порядочный священник, возмущение. Он мог сделать лучше, только дайте ему время, и он, Карин мысленно застонал. Возможно, поразительная незатейливость веры погасшего смогла его немного зацепить, или не немного. И именно поэтому последователю золотого порядка нужна была помощь в том, чтобы разобраться в себе. Герой «Золотая маска» должен был знать ответ. Когда священник ушел, Константин и сам уже думал было отправиться в путь, но у квестов, очевидно, было свое мнение на этот счет. Неожиданно пришел недовольный привратник, за которым, воровато оглядываясь, шла другая цепочка квестов, после которой мужчина чувствовал себя обманутым. 100. Кинитхейт, светловолосый мужчина средних лет с золотистыми глазами и волосами, сразу привлекал внимание, как и общее убранство одежд, которым простой люд уж точно не мог похвастаться. Правда, общий потрепанный и зашуганный вид не внушал доверия. Ему, определенно, пришлось пройти нелегкий путь, чтобы добраться до замка Грозовой Завесы. Это плохо. Шопотрин не заставил Мелину перевести на нее взгляд. Лунная полубогиня уже даже не зевала. Пусть на физическом теле куклы усталости Ренни было не видно, ее призрачное лицо передавало весь спектр усталости, которую испытывала полубогиня. Она избегала разговора с погасшим в последнее время, но теперь должна была дать ему задание. Приготовления были закончены, и теперь ей осталось лишь ждать. Константин, в конце концов, все еще был ее слугой, пусть и позволил себе поступить непростительно нагло. С другой стороны, мужчина доказал, что, в некотором роде, имел право на свою наглость, самую чуточку. Возможно, живи они в мирной эпохе, и действия Константина посчитали бы просто варварскими, но в нынешней его, в каком-то смысле, можно было назвать еще венцом благородства и чести, за некоторыми исключениями. Кинниту не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. На фоне остального Междуземья замок Грозовой Завесы теперь стал походить на вершину цивилизации. «Значит, это ты объявил себя владыкой замка Грозовой Завесы», — цыкнул Кинит, оглядывая невозмутимого Константина. «Что же, должен признать, я этому безмерно рад. Что угодно лучше презренного Годрика. Даже такая погасшая душа, как ты». Гасток, окинув задумчивым взглядом Кинета, невозмутимо поинтересовался. «Я могу использовать его для приращивания, господин?» Кинет вздрогнул. «Честно говоря, на миг, но Костя задумался над предложением Гастока. Нет, привратник не слишком расстроился словам Константина, чего-то такого и ожидая». Печально вздохнув, Гасток, осунувшись еще больше, уже думал отправиться во свояси, но решил напоследок попытать удачу. «Если он вам надоест, я обязательно обращусь к тебе». От того, насколько невозмутимо произнес это Костя, Хейт понял, что, кажется, не в его положении сейчас было слишком наглеть. Гасток, широко улыбнувшись, довольный отправился по своим делам. Константин перевел взгляд на Кеннета. «Ты хочешь, чтобы я освободил твой форт?» Уже хотевший открыть рот престонаследник Замогилья выпучил на Костю глаза. Впрочем, мужчина быстро взял себя в руки. «А ты быстро улавливаешь, погасший, Константин». «Да-да, я слышал про тебя, Константин из погасших», — неловко улыбнулся Кеннет. Из-за довольно обычного вида погасшего, никак не проявлявшего свою силу, на миг Хейт забыл, что перед ним находится чудовище в человеческом обличии. «А отлично, я буду рад твоей помощи, даже несмотря на то, что ты из погасших. Служителями истинного порядка могут быть не только аристократы». Кеннета немного смущало убранство некоторых рыцарей, но то ли он был слишком усталым, чтобы обращать внимание на изображенное солнце, то ли считал его очередным проявлением золотого порядка. «Итак, раз ты знаешь, кто я и слышал про мой форт, то...» «Понял. Форт на юге, за туманным лесом, занятый казуальным рыцарем Годрика». Костя не собирался затягивать с этим квестом. Он не мог его пропустить из-за одной ценной вещи, что можно было найти в форте, и самого факта наличия легенды в нем, но и особого желания его проходить у мужчины не было. Кеннет едва не закашлялся. Он совсем не ожидал, что новость про захваченный форт распространится столь быстро. Пусть сам Годрик пал, очевидно, все еще существовали верные ему безумцы. Знал ли сам безумец, что его господин уже пал? В конце концов, если сам рыцарь не пытался ничего узнать, как он мог услышать хоть что-то? Та же Селлина это знала, как никто другая. «Именно», — хлопнул в ладоши повеселевший Хейт, быстро сориентировавшись, после чего деловито осмотрелся. «Возможно, если ты заручишься поддержкой своих». Кеннет так и не договорил. Константин, не собираясь слишком сильно откладывать основные квесты из-за побочных, и так чувствуя, что уже начал задерживаться, призвал потока. «Можешь попытаться вернуться в свой форт где-то через неделю», — прикинул Костя. Он не знал точно, сколько займет дорога, поэтому решил взять немного с запасом. Зато пооткрывает пару новых мест благодати. Хейт пораженно застыл. Недовольный скакун, которому так и не дали поучаствовать в погоне за Шабрири, фыркнул, впрочем, не став скидывать с себя погасшего. Костя, примерно поняв суть проблемы, погладил потока по гриве. «Мы вместе зачистим локацию, то есть форт». Недовольный поток, услышав заманчивое предложение Константина, стал заметно покладистее. Фыркнув, но на этот раз намного более довольно, скакун отправился в путь. Мелина, в полной мере осознавая мотивацию призрачного скакуна, поджала губы. «Кто бы обрадовался, узнай, что верный призрачный скакун, которому доверили выбрать избранника, что в будущем должен будет стать королем Междуземья, окажется повернутым на риски экстремалом». Удивленный Хейт, какое-то время постояв на месте, задумчиво осмотрелся, поманив пальцев одного из рыцарей. «Подготовь мне ванну. Когда появится возможность, я, конечно же, великодушно тебя вознагражу за это». Рыцарь какое-то время постоял на месте, после чего безжизненно замычал. Очевидно, он уже как минимум несколько раз умирал. Кеннет поморщился. «Меня окружают одни идиоты. Кто здесь может подготовить мне ванну? Мой путь к замку был совсем нелегким». «Эй!» Только подходивший к Хейту Эдгар остановился, странно покосившись на орущего аристократа. Константин же тем временем удалялся от замка все дальше и дальше. Вот эта скорость. Иллюзия Селлины, прицепившаяся к Константину, впервые прокатилась на потоке, и ей это, определенно, понравилось. Мелькавшее в боковом зрении лицо призрачной девы изгнанную чародейку мало интересовало. Благодаря быстрейшему во всем Междуземье скакуну добраться до нужного места получилось всего за несколько дней. Форт Хейт не был таким большим, как замок Грозовой Завесы. Константин, хотел того или нет, для зачистки локаций давно перекачался, напоминая тех самых игроков, которые сначала проходили основную кампанию, и только потом, прокачав некроманта до максимального уровня, шли в деревни помогать фермерам с огородом 101. Впрочем, это не помешало довольному потоку катком пройтись по всему форту, не оставляя захватчикам и шанса. Честно говоря, мужчина не совсем понимал, зачем престолонаследнику Замогилья нужен был полуразрушенный полулюдьми форт, в котором и слуг не осталось. Но это совсем не значило, что у Константина совсем не было никакого интереса к побочному квесту. «Мели-мели, ты можешь помочь мне с поиском части медальона?» «Часть медальона, медальона Диктуса. П. Появившаяся рядом с мужчиной Мелина, услышав избранника, с трудом могла скрыть удивление. Медальон Диктуса. Его находка действительно могла очень им помочь. Не обязательный, но все еще очень ценный инструмент будущего короля. Путей попасть в плато Эльтус было много, но раньше существовала отдельная арка, формально, подъемник, напрямую переносящий в регион, ведущий к столице. Простой люд, как правило, не мог им воспользоваться, и можно было сказать, что подъемник существовал в первую очередь для того, чтобы укрепить связь между родом Кария, Академией и родом королевы Марики 102, что, впрочем, нисколько не отменяло его чисто практической ценности. Мелина никогда бы не подумала, что мужчина вспомнит про него. Девушка сжала надетое на палец кольцо, исчезнув. Существовала и другая причина, почему мужчина согласился на побочный квест. Честно говоря, Костя даже немного разволновался. Он собирался встретиться с кумиром бесчисленных, наверное, не совсем казуалов, но близко. Один из отцов-основателей Билдена Кровоток, как Костя мог оставаться спокойным? Сам погасший совсем недавно возглавил казуалов, тут и великой воли было неизвестно, сколько мужчина в свое время пробегал с кровотоком, спамя одну кнопку. В конце концов, какое-то время это тоже было весело. Главное было вовремя хилиться. Его не пришлось искать долго. Когда мужчина добил последнего обезумевшего получеловека, искомый рыцарь, организовавший нападение, спрыгнул со стены форта, не слишком переживая из-за высоты стены. Закованный в броню, он, видимо, все еще оставался верным павшему Годрику. Или не совсем. Довольный поток вернулся обратно в свисток, оставляя мужчин одних. Честно говоря, погасший быстро разочаровался во встрече. Потрепанный, в порванной одежде, грязный, весь окровавленный, будто он подвергался бесчисленным порезам, даже под шлемом мужчина видел в глазах рыцаря укоренившийся свет безумия. И, наверное, было неудивительно, что представленный перед мужчиной рыцарь был в таком состоянии. Он взмахнул покрытым его же собственной кровью клинком, после чего провел им по груди, насыщая его своей жизнью. Это, на самом деле, многое объясняло. Ладно, этот пепел войны со стороны выглядит намного хуже, чем я думал. 103. Константин совсем не ожидал, что обезумевший рыцарь будет страдать от тех же побочных эффектов, что и игрок. Более того, он выглядел даже хуже. Оказывается, в некоторых случаях казуальство было смертельным. Рыцарь попытался напасть на Костю, но толком и попасть по нему не мог. Мужчина просто уворачивался от любых попыток казуала с кровотоком дотянуться до него, что сопровождалось все большим и большим количеством порезов. Костя решил устроить маленький челлендж. Мелине потребовалось хорошенько попотеть, чтобы найти медальон. Она совсем не ожидала, что он окажется в самом обычном сундуке, валяясь среди остального хлама, которого в форте оказалось намного больше, чем она могла себе представить. Больше всего Мелину удивило количество портретов Кеннета. Он, кажется, их коллекционировал. Что происходит? Удивление девушки можно было легко понять. Не каждый день увидишь, как за кем-то гоняется полностью окровавленный психопат, спамя одну атаку. И все же, Константин на фоне некоторых представителей Междуземья был вершиной благоразумия. Проявившаяся в звездной вспышке сонная Ринни что-то нечленораздельно пробормотала. Перед единственным открытым глазом Мелины неизвестный рыцарь, с каждой атакой оставляя на себе все больше и больше порезов, как бешеный гонялся за ее избранником, пытаясь попасть по нему окровавленным мечом. К сожалению, про перекаты погасшего еще лишь предстояло сложить легенды, поэтому рыцарь не знал, что у него изначально не было шансов. Почему-то Мелина увидела во взгляде мужчины, перекатывающегося от ударов рыцаря, жалость, словно он смотрел в собственное отражение, собравшее себе не лучший, но такой родной казуальный билд на ранних этапах игры, или какая-то другая ассоциация. Все закончилось ожидаемо. В очередной раз взмахнув мечом, нанеся себе очередную окровавленную рану, тело рыцаря неожиданно обмякло, и он, едва слышно захрипев, упал. Он потерял слишком много крови. Костя, сохраняя суровую невозмутимость, подошел к упавшему телу. Выражение лица мужчины было сложным, несмотря, конечно же, на всю невозмутимость. «Твой пепел навсегда останется в сердцах фанатов кровотечения». Мужчина поднял руки к солнцу, впрочем, не празднуя победу, а провожая одного из отцов-основателей около казуального билда в добрый путь. Путь рек крови, Нагината Леонора и священных копий Магвина. Силлина, со стороны наблюдавшая за происходящим, приняв взрослый вид, задумчиво нахмурилась, оглядывая окровавленное тело. Оно показалось ей смутно знакомым. Мерзкое проклятие. Костя пожал плечами. Мог, конечно, был обязательным к прохождению. Селина еще какое-то время задумчиво разглядывала тело несчастного, после чего улыбнулась, повернув голову. Пришло время награды. Константин повернул голову на невозмутимую Ринни, сложившую руки. Рядом с Ринни стояла Мелина, хмуро косясь на улыбающуюся Селину. Увидев взгляд Мелины, улыбка чародейки стала более лукавой и игривой, из-за чего на лице фальшивкой служанки пальцев проступил легкий румянец. Ринни молчала удивительно долго, из-за чего Мелине, явно проигрывавшей обмен взглядами не вайфу, но женщин, пришлось положить руку на кукольное плечо полубогини и немного потрясти его. Конечно же, 3×104. Практически развеявшийся призрачный лик полубогини стал немного более четким. Ринни сонным взглядом осмотрелась, после чего едва заметно кивнула. «Вы отправитесь со мной». Ее новый слуга должен был познакомиться со своими товарищами и, наконец, получить поручение, после которого она сможет отдохнуть. Едва державшаяся девушка, хотела того или нет, как маленькая девочка надула призрачные щеки, протягивая кукольную руку Константину. Она, конечно, не прощала его дерзость вот так легко, да, погасшей душе еще придется хорошо послужить ей, чтобы она точно простила его, обязательно. И все же, наверное, было опрометчиво тратить столько сил на ту иллюзию. Селина хмыкнула. Кажется, их реакция ей никогда не надоест. Про мой исток камень не забудьте, госпожа. Женщина еще недавно никогда бы не подумала, что скажет это столь легко, но, честно говоря, в ее нынешнем положении свою судьбу она и так не определяла. Так что оставалось лишь терпеливо ждать, искать возможности и, конечно же, веселиться. Глава 28. Насколько бы сильно Ринни не хотелось отдохнуть, она всегда могла проснуться. Осторожная полубогиня никогда полностью не ослабляла бдительность, даже сейчас. И, более того, она никогда не прекращала свои проверки. Три сестры. Закрытая чарами область, которую нельзя было так просто найти и уж тем более попасть. И даже если пройти через чары, проекция верного королевского рыцаря всегда встретит чужака с поднятым серпом. Этого будет мало. Поклявшийся темной луне потомок древних драконов доступно объяснит, что чужаков мало кто любил. Только если опять не сбежит 105, лик призрачной полубогини опять едва не надулся. Из-за помутневшего разума она вспоминала какие-то глупости. Полубогиня поудобнее умостилась на своем кресле, усевшись кукольным телом на подложенные книги. Ее вместилище было слишком маленьким, иной раз создавая неправильное впечатление. «Мне служит воин по имени Блайт, получеловек-полуволк», — негромко заговорила Ринни, сложив руки. «Ты должен его уже знать. Я попрошу тебя помочь ему в поисках тайного сокровища вечного города Накрона. Блайт встретит тебя внизу и обо всем расскажет». Пусть Мелина и скрылась, она, естественно, слышала то, о чем говорила Ринни. Ее не могло не насторожить задание для избранника. «Там же ты познакомишься с моим военным советником и Джейс искусным чародеем Силувисом», — негромко продолжила Ринни. «Они те еще чудаки, но не стесняйся обратиться к ним за добрым советом и помощью. Уверена, они поступят точно так же, Силувис». Шепот маленькой иллюзии Селлины впервые наполнился настоящей злобой. Улыбки на иллюзорном лице женщины словно и не было, будь ее воля, и она бы лично превратила его в страшную марионетку. Костя, конечно, понимал вайфу-чародейку. Он не очень хотел попадать в логово одной из лучших вайфу как раз из-за необходимости встретиться с чуть ли не главным врагом всех фанатов вайфу. Костя с удовольствием бы сломал чародею его маску, если бы не знал, что одна из лучших вайфу и сама прекрасно знала о том, какие у ее слуги были планы на нее. Сколько раз мужчина запорол квест, не удерживаясь от того, чтобы напасть на чародея. Как обычно, главными испытаниями для казуального трайхардера были необычные противостояния. Не передать словами, какое облегчение испытала лунная полубогиня, передав поручение. Теперь, когда все приготовления были закончены, а ее новый слуга получил задание, которое лучше всего покажет, насколько он ей верен и заслуживает ли ее доверия, настоящего. Ринне было очень интересно, как мужчина будет оправдываться перед своей фальшивой служанкой пальцев, когда она осознает, что ее погасшему нужно будет добыть. Ну и, конечно же, действительно ли он заслуживает того, чтобы вот так нахально воровать ее кольцо. как будто одной только силы достаточно. Перед глазами полубогини вновь предстал образ мужчины, неотвратимо идущего на свою жертву с молотом в руках. Он как будто точно знал, что сможет задеть струны души ее матери, и не только матери. Призрачный лик опять едва не надулся. Из-за неожиданных действий погасшего она чувствовала себя слишком непривычно. Ее изначально смутило, что он вот так встал перед ней на одно колено, явно настроенный на что-то отличное от простого служения, но теперь, когда кольцо было у него, пусть и пока в закрытом сундуке в непонятном, спрятанном от ее взора подпространстве, а ее мать фактически дала добро на то, чтобы он оставил его себе, действия погасшего приобретали неожиданный подтекст. А что, если оговорка про ее стопу была не оговоркой? Неужели невозмутимый погасший, окруживший себя столькими женщинами, собирался каким-то образом приводить ее стопу в движение? У нее даже живого вместилища не было. Как он себе это представлял вообще? Она совсем не думала про такое. Нахохлившаяся Ренния едва заметно поджала призрачные губы, понимая, что ей срочно нужно было отдохнуть. Лунная полубогиня перевела сонный взгляд на хмурую изгнанную чародейку. «Силувис проведет вас к твоему новому вместилищу. После этого ты получишь заслуженную свободу. Надеюсь, вы сможете избежать конфликтов. Это касается и тебя, Константин». Погасшая душа сморщилась, словно ему сбили всю концентрацию. Конечно, Рин не знала про планы Силувиса. Ей было интересно, насколько далеко был готов зайти этот дурак и насколько он был в себе уверен. Это будет проверка не только для него, но и для ее нового слуги с чародейкой. Ринни, чувствуя, как ее сознание погружается во тьму, напоследок перевела взгляд на погасшего. По крайней мере, он научился ходить большую часть времени в одежде. Мелина хорошо поработала. За этой землей следят проекция моей слуги и поклявшийся дракон. Они не станут вас трогать. Я верю в тебя. И по пробуждении жду хороших новостей. Она немного лукавила. До конца не верила. Хотела верить. Более того, пусть она и погружалась в сон, краешком духовного сознания она всегда будет наблюдать за ними. Будь она менее параноидальной и осторожной, и ее существование уже давно бы оборвалось. Это были последние слова, которые произнесла лунная полубогиня. Ее голова опустилась, шляпка закрыла кукольное лицо. В башне они остались одни. Костя какое-то время смотрел на одну из лучших вайфу, после чего медленно выдохнул, направившись вниз. Кто бы мог подумать, что вайфу самостоятельно будут переносить его в нужные локации. В случае, когда время было ограничено квестами, быть казуалом, которому упрощали прохождение, было как никогда приятно. Мужчина вместе со спрятавшейся в его одеждах чародейкой спустились вниз, где их уже ждали три проекции. Полубогиня позаботилась о том, чтобы ее слуги могли контактировать друг с другом в любой точке Междуземья. В противном случае, вероятно, несчастный полуволк давным-давно потерялся бы в Замогилье с концами. «А, давно не виделись, дружище!» Засмеялся счастливый Блайт. «Рад, что ты теперь служишь госпоже Ринни». Он действительно был очень рад. Весть госпожи о том, кто теперь служил ей, сильно приободрила его. Впрочем, радость Блайда продлилась недолго. Волк печально вздохнул. «Итак, сразу к делу. Я все еще в Замогилье. Проекция Силувиса, пусть этого и не было видно под маской, явственно сморщилась. Ясно. Должно быть, это тебя недавно наняла Ринни. Да-да, я о тебе наслышан. Я Силувис, наставник колдовского искусства». Чародей едва-едва заметно поклонился. Он, конечно, слышал про Константина, и не только в контексте слуги его госпожи. Человек перед ним был довольно страшным. В Междуземье оставалось не так много тех, кто еще не слышал бы про столь могущественного воина и, как оказалось, чародея. Пусть Костя внешне и остался невозмутимым, внутри ему хотелось сейчас же сорваться в башню к настоящему чародею и сделать несколько основательных перекатов. К счастью, слово решил взять едва помещавшийся в башне гигант. Проекция гиганта, даже в сидячем положении головой касаясь потолка, удивительно дружелюбно улыбнулась невозмутимому мужчине. «Значит, это о тебе шла речь», — громогласно воскликнула проекция. «Госпожа Ринни мне все объяснила. Рад познакомиться. Я Иджи, преданный кузнец королевской семьи Кария и военный советник госпожи Ринни». Гигант вежливо попытался опустить голову перед новым слугой, которого признала его госпожа, но не получилось. Проекция была нематериальной, что не снимало внутренних ограничений с тех, кто ими пользовался. Настоящим, достаточно искусным чародеем среди троицы был лишь Силувис. Разум и внутренние ограничения играли для казуалов решающую роль. Казуал, думающий, что не может что-то заказуалить и начинает троить, не может называться истинным казуалом. Все можно обратить в челлендж, все можно обратить в казуальство. Константин, коротко ответил мужчина. Силувис, явно не желая долго поддерживать разговор, решил это обозначить максимально прямо. «Я обитаю в другой башне неподалеку», – нехотя произнесла проекция. «Приходи меня навестить, если действительно захочешь послужить госпоже Ринни. Я слышал, что должен помочь кое-кому с новым телом, не так ли?» Константин почувствовал, как дернулась иллюзия чародейки под его одеждой. Силувис взглядом показал на Иджи, будто намекая на то, что при нем эту тему продолжать нельзя. 106. Великан не просто слышал про Силлину, но и не очень жаловал ее, вполне заслуженно. К счастью, лунной полубогине и Силлине удалось прийти к соглашению, по крайней мере, на словах, предварительно. В любом случае, Костя не собирался давать вайфу превращаться в дискошар, будь то чья-то злая воля, даже если злая воля вайфу, или собственная ошибка Силлины. В меню загрузки он видел концовку ее квеста. «Если бы все зависело от меня, я бы не тратил время на таких, как ты. Но кто я такой, чтобы противиться желаниям госпожи?» С этими словами проекция развеялась. Блайк хищно оскалился, явно с трудом сдерживая себя от гнева. «Если бы не тот факт, что Силувис служил Ринни, он бы давно его уже где-то прикопал. Но сначала, конечно же, нужно выбраться из-за могиля, не обращая внимания на него. Константин, этот злобный крысеныш, я все еще в замогилье. Теперь, когда ты служишь госпоже, я могу быть откровенен. Мы ищем вечный город Накрон, он находится где-то внизу. Я собираюсь спуститься в колодец в туманном лесу. Быть может, там я и отыщу дорогу». Блайк печально вздохнул, весь аж осунувшись. Он часто задавался вопросом, почему именно ему приходится рыскать бесчисленные годы по междуземью, а не какому-нибудь Силувису. Он уж точно лучше бы ориентировался в пространстве. Константин уже думал было остановить полуволка и сообщить ему о том, что уже был известен путь в подземный город, но проекция Блайда исчезла раньше. Мужчина неожиданно почувствовал себя немного неудобно. Если Блайду никто не поможет, вероятность того, что он сам сможет выбраться, стремилась к нулю. Константин все чаще думал над тем, что одна из лучших вайфу просто пыталась держать несчастного полуволка с топографическим кретинизмом на расстоянии, зная про опасность, которую он теоретически мог представлять. В башне остался лишь Иджи. «Если тебе нужна будет помощь кузнеца или военного советника, ты всегда можешь ко мне обратиться», — улыбнулся гигант. «Старый чудак вроде меня знает немало чего. Обычно я отдыхаю у руин королевских владений. Для тебя не составит труда найти меня, Константин из погасших». Иджи над чем-то задумался, после чего беззлобно засмеялся. «Если у тебя нет той же проблемы, что и у Блайда», — Костя пожал плечами. Соулслайки слишком хорошо развили в нем чувство пространства, живых и мертвых. Даже если он потеряется, то, исследуя локации, рано или поздно все равно найдет нужные шорткаты. Это обязательный навык для каждого трусоулслайкера, будь он хоть истинный казуал, хоть истинный хардкорщик, хоть истинный казуальный хардкорщик. В конечном итоге Костя в башне остался один, за исключением, конечно, скрывающейся Силлины и незримой Мелины. Очевидно, первым делом нужно было решить вопрос тела Силлины. Хотели они того или нет, Силлине было бы неплохо получить больше независимости. Ее настоящее тело заковано в известном всем заинтересованным лицам месте, иллюзия чародейки сама по себе была мало на что способна. Снаружи башни было удивительно туманно, можно было почувствовать, как по пространству разливалась казуальная энергия, идущая от проросших прямо из земли огромных блестящих камней. Недалеко валялся дракон, тут же заметив вышедшего из башни Константина. Впрочем, явно помня слова госпожи, дракон быстро потерял интерес к человеку, закрыв глаза. Очевидно, потенциальных халявных рун не будет. Разочарован, учитель, ласковый вопрос Силлины заставил бровь мужчины дернуться. «Я не могу тебя ничему научить». Константин, оглянувшись, направился сквозь туман в поисках нужной башни, для ориентации в пространстве доверившись в первую очередь потоку благодати. Скоплений здесь хватало, теперь мужчина всегда мог сюда вернуться, если пожелает. Расстояние между башнями было заметно больше, чем помнил мужчина. Неужели? стал голос Селлины более вкрадчивым. «Неужели я тебе столь неприятна?» Костя едва не споткнулся. К несчастью, вайфу не собиралась на этом останавливаться. «Признаю, я не лучший человек, но неужели я хуже той, кто привела мир к расколу? Или той, кто изначально хотела тебя лишь использовать, совсем не интересуясь твоим мнением?» «Конечно», — Селлина догадывалась, что Мелина могла быть где-то поблизости. Но, насколько бы неприятными не были слова чародейки, она не врала. Правда, в случае чего это все равно ее не спасет. Мужчина не мог сделать ни перекат, ни парирование от столь сокрушительной и неожиданной атаки. Константин застыл на полпути, чувствуя, как у него темнеет в глазах. Мир слишком часто требовал от него непрофильной работы. «Я правда не могу тебя ничему научить». «Почему?» – нахмурилась женщина. Нахмурилась, и вместе с тем напряглась. Ей казалось, будто в любой момент может появиться злобная фальшивая служанка пальцев, и уж тогда та ее не отпустит. А там, в случае чего, ей вновь могут показать дискошары. Константин нахмурился, попытавшись подобрать правильные слова. «Я могу использовать казуальство, но не могу объяснить его. Как это возможно?» Казалось, эта мысль промелькнула одновременно как у Селлины, так и у Мелины. Впрочем, они обе быстро нашли ответ. Внешний бог, конечно, подарив мужчине столь уникальное тело и способности, он в том числе мог одарить его магией. Иллюзия миниатюрной Селлины, совсем не думав в таком направлении, прикусила губу. К счастью, решение пришло в голову женщине быстро. «Ну и фрукт же ты», — хмыкнула она. «Я буду счастлива, если ты поделишься со мной хотя бы ощущениями, которые испытываешь, когда используешь магию. В обмен же я научу тебя всему, что знаю сама. Я буду твоей ученицей, но и ты будешь моим учеником. Достойная сделка, не так ли?» Не то чтобы это было интересно Косте. Как уже неоднократно говорилось, он не был ученым умом, лороведом, и не стремился стать. И все же, что-то ему говорило не отказываться. Возможно, прокачанное восприятие, уловившее в голосе вайфу мольбу, будто от этого потенциально зависела концовка ее квеста. «Хорошо». Мелина недовольно поджала губы, решив на время удалиться. Больше ничего интересного она в ближайшее время, скорее всего, не услышит и не увидит, а просьбу мужчины девушка все еще помнила и не собиралась ее нарушать. Ей все еще кое-кого нужно было найти. Увы, это не помешало ей увидеть, как довольная миниатюрная иллюзия приняла взрослую форму, без затей прилипнув к мужчине, после чего нежно чмокнула его в щеку. Совсем невинно, будто бы не вкладывая в этот жест ничего особенного, но по взгляду чародейки Мелина видела, что это, кажется, могло быть лишь самым-самым началом того, на что она была способна. Видя промелькнувшую растерянность на лице обычно невозмутимого Кости, женщина весело рассмеялась, вновь приняв миниатюрную форму. «Подлая, подлая ведьма, намного более подлая и решительная, чем другая». Мелина сжала плащ, чувствуя, как внутри нее что-то начало разгораться. Ей пришлось поспешно закрывать распахнувшийся от возмущения проклятый глаз, но легче от этого не стало. Понимая, что если еще немного понаблюдает за происходящим, то может и не выдержать наглости беспринципной, бесчестной, развратной чародейки, она решила отправиться на очередные поиски. Ей определенно нужно было немного прийти в себя. Если она не предпримет каких-то действий, то ее избранника могут окончательно утянуть в сети, из которых он даже со своей силой не сможет выбраться. Пусть он будет хоть трижды посланником неизвестного внешнего бога, они были далеко не всемогущи. Их последователи всю историю Междуземья борются за влияние, большая часть внешних богов и их посланников остаются никому неизвестными, забытыми в веках. Несмотря на то, что Константину не было равных в бою, у него были слабости, которыми можно было воспользоваться отнюдь не во благо мужчине. И пусть Мелина осознавала всю двойственность стандартов, спокойнее от этого ей не становилось. Девушка сжала подаренное кольцо, окончательно покинув озерную Ливрнию. Мужчине не потребовалось слишком много времени, чтобы найти башню Казуала. Заходил в нее Константин нехотя, и уж тем более у него не вызвало радости встреча с настоящим Силувисом. Казалось, чародей его поджидал. «Ну и ну! Поймать меня на слове, это же была просто вежливость. Вы, деревенщины, не перестаете меня удивлять». Явно провоцирующий мужчину чародей цыкнул, увидев, что на лице погасшего не дрогнул ни единый мускул. Было бы намного проще, если бы он сам на него напал. Пусть Силувис не хотел провоцировать Константина слишком сильно, если он переступит определенную грань, то у Силувиса будут развязаны руки. Его госпожа обязательно его защитит. Я проведу тебя к тому, что ты ищешь, направился на выход чародей, не собираясь дожидаться погасшего. Он не был уверен, откуда госпожа знала столько про его маленькое увлечение, но, в сущности, не видел в этом ничего такого. Чародеи любили использовать души своих жертв для создания марионеток, в академии это охотно практиковалось. Силувис лишь пошел чуть дальше и захотел собрать себе милых куколок, не для боя, но для души. До тех пор, пока госпожа не подозревала его в предательстве, можно было ни о чем не беспокоиться. Он склонял перед ней спину столько времени, как она могла ему не доверять. Междуземье слишком привыкло к застою. Некоторые все еще умудрялись не до конца понимать, что время, хотели они того или нет, не останавливало свой ход. Силувис провел молчаливого нового слугу полубогини в сторону кладбища, которых в Междуземье, наверное, было даже слишком много, спустившись в небольшую, но полноценную гробницу, оборудованную под лабораторию чародея. Чародей уже собирался подойти к спрятанному за чарами иллюзорному проходу, но погасший неожиданно начал подходить к стенам и бить по ним дубиной. «Че, что ты?» Силувис широко открыл рот, видя, как от ударов дубины в стенах начали появляться дыры. Не успел чародей толком ничего осознать, как очередной удар по стене буквально в одночасье разрушил его материальную иллюзию, открыв путь в закрытое помещение. Константин накинул взглядом очередную дубину, готовую развалиться от любого случайного нового удара, после чего молча убрал ее в одному ему понятное место, направившись в ранее спрятанное в лаборатории помещение. «Я просто искал вход». Силувис, услышав невинный ответ Кости, едва сдержал себя от того, чтобы не отправить в него какое-нибудь особо убийственное заклинание. Мерзкая погасшая душа. Костя был настолько невозмутим, что Силувис даже не мог сказать, издеваются над ним или нет. Безумие в Междуземье было самой обычной, привычной практикой. По примеру Блайда, от которого его госпожа не хотела избавляться, Силувис на все 100% знал, что, если у слуги будут мускулы, Рин не готова будет закрыть глаза на отсутствие мозга. Главное, сила и верность идиота. Сжав зубы, чародей направился за погасшим, с болью подумав о том, что теперь ему придется делать ремонт, либо закрывать все иллюзиями. Внутри действительно находилось тело, практически ничем не отличающееся от настоящего тела Силлины. «Оно твое», — поморщился Силувис. «Не знаю, как госпожа узнала про наше маленькое соглашение, но, если встретишь Силлину, передай ей, что я помню про ее должок». Иллюзия чародейки едва не фыркнула. Мужчина подошел к новому вместилищу вайфу, без всяких проблем отправив его в одному ему понятное место. Силувис выпучил глаза на исчезнувшее вместилище. Когда Константин, не желая продолжать контакт с кукольником, собирался пойти на выход, Силувис неожиданно заговорил. «Возможно, я подброшу тебе кое-какую работенку». Костя остановился. «Нужно найти женщину по имени Нефили и дать ей выпить зелье. С таким даже ты управишься, верно?» Погасший медленно повернул голову на прятавшего под маской лицо чародея, после чего, к удивлению Силлины, не став поступать опрометчиво, спросил. «Это задание от одной из лучших вайфу?» Силлина едва скрыла удивление. «Он знает, что это не может быть заданием госпожи. Что безумец задумал?» «Ты про госпожу?» — цыкнул Силувис. «Да-да, конечно. Ну так что, хочешь послужить госпоже Ринни?» «Да». «Хорошо, хорошо», — довольно улыбнулся под маской кукольник, достав из-под мантии зелье. «Найди Нефили и сделай так, чтобы она его выпила. Жду добрых вестей, и побыстрее. А я думал, что ты идиот только по квесту 107. То ли он слишком прокачал себе восприятие, то ли у предателя всех вайфу разъело казуальством мозг. С другой стороны, тот, кто хотел навредить вайфу ради каких-то своих наклонностей, априори не может быть здравомыслящим. И все-таки, Костя еще не так плох, относительно некоторых тяжелых случаев». «Что? Что?» Погасший вынес заключение настолько тихо, что Силувис услышал его лишь краем уха. Впрочем, выражение лица мужчины было настолько непроницаемым, что чародей подумал, будто ему показалось. Когда Константин ушел и они остались с Силлиной одни, чародейка не стала сдерживать любопытство. «Зачем оно тебе, Константин?» «Передам Гедеону». Силлина заинтересованно прищурилась. «Ты не хочешь самостоятельно вредить этому подлому кукольнику, чтобы не идти против слов госпожи, поэтому решил перекинуть все на приемного отца той женщины? Ты меня все больше удивляешь, учитель-ученик. То ли они серьезно недооценивали мужчину, То ли его безумие было не таким сильным, как они думали, и он постепенно восстанавливался. «Это просто опция из квеста 108», — невозмутимо ответил Константин. Селлина засмеялась. «Ну и фрукт. Пойдем, звезды не станут ждать слишком долго, я хочу получить заслуженную свободу. Тебе придется быть очень нежным с моим новым телом. Ты же не потерял мой исток камень», — Иллюзия произнесла это с иронией. Она всегда знала, где находится ее настоящее вместилище. Правда, конкретно описать, куда мужчина положил ее душу, словно какую-то вещь, она не могла, лишь знала, что она где-то рядом. Костя пожал плечами. Вообще, для начала им нужно было найти подходящее место. С другой стороны, в этом плане погасший был даже слишком мобильным. Для них не стало проблемой вселить камень в новое вместилище. Константин, словно делал это десятки раз, без всяких проблем погрузил камень в грудь чародейки, после чего Селлине потребовалось еще какое-то время на то, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. Константин никогда бы не подумал, что чародейка окажется настолько счастливой и, немного привыкнув к новому телу, начнет буквально танцевать от радости. «Оно так и пышет молодостью и энергией», — воскликнула Селлина. «Превосходный сосуд для моего исток камня. Но главное, теперь я свободна от этих ужасных оков». Счастливая чародейка буквально повисла на молчаливом Константине. «Мой дорогой Константин, я у тебя в неоплатном до. Не пытайся вторгнуться в логово казуалов и захватить его. Меньше всего на свете я хочу, чтобы вайфу превратилась в дискошар». Наверное, его слова звучали не слишком душевно и уж тем более понятно, но, как минимум, он вложил в них душу.